Настигнутый метелью, вьюга пела, и кололи снежные иглы, и душа леденела. Ты запрокинула голову ввысь, ты сказала: глядись, глядись, пока не забудешь того, что любишь, и указала на дальние города линии, на поля снеговые и синие, на бесцельный холод. Из снежных вихрей подъятый молот бросил нас в бездну, где искры неслись, где снежинки пугливо велись. Какие-то искры, каких-то снежинок неверный полет. Как быстро ты надо мной опрокинула свод голубой. Метель взвелась, звезда сорвалась, за ней другая, и звезда за звездой понеслась, открывая вихрем звездным новые бездны. В небе вспыхнули темные очи, так ясно, и я позабыл приметы страны прекрасной. В блеске твоем комета, в блеске твоем среброснежная ночь. И неслись опустошающие, непомерные года, словно сердце застывающее закатилось навсегда. Но бредет за дальним полюсом солнце сердца моего, льдяным скованное поясом безначалья твоего. Так взойдишь в морозном инее, непомерный свет заря, подними над далью синей жезл померкшего царя.